раздавать состояние своим. И чтобы основать эти бумажные королевства, вы разогнали, уничтожили самые древние расы Европы. Вы сказали, древние расы, самые древние, мертвые, истощенные, конченые. Чем мешает вам моя корона? Без сомнения, вы из тех, кто желает для меня позорной славы Монка. Вы хотите снова увидеть на троне ваших истощенных бурбонов? Нет. Это был крик души. И он поверг Мариану в изумление. Что происходит? Готье де Шозе и тайный агент графа Прованского, который заставил называть себя Людовиком XVIII, отказывается от своего повелителя. Но и некогда было раздумывать. «Нет», — продолжал кардинал, — «я признаю, что долгое время желал этого, но не желаю больше по личным мотивам. Я даже мог бы согласиться с вами. Но вы перестали быть полезным вашей стране. Вы думаете только о ваших завоеваниях, и если вам позволить так действовать дальше, вы опустошите Францию ради славы Александра Великого, чтобы достигнуть Индии и захватить корону Акбара. Но довольно. Уходите. Уходите, пока еще есть время. Не испытывайте терпения Бога. Оставьте Бога там, где Он есть. Я слишком долго вас слушал. Вы просто старый безумец. Немедленно уйдите, если не хотите, чтобы я приказал арестовать вас. Арестуйте меня. Арестуйте, если вам угодно. Но вам не удержать Божий гнев. Смотрите все, кто тут есть. Такой великой была обитавшая в этом хрупком теле страсть, что все машинально повернули головы к окнам в направлении, указанном трагически протянутой рукой. Смотрите, это огонь неба обрушился на вас. Если вы до вечера не покинете город, в нем не останется камня на камне, и вы все будете погребены под развалинами. Я говорю вам святую правду. Довольно! Бледный от гнева, со сжатыми кулаками, Наполеон двинулся на своего противника. Вашу наглость можно сравнить только с вашим безумием. Кто вас послал? Что вы пришли искать здесь? Никто не посылал меня. Никто, кроме Бога. И я говорил ради вашего блага. Хватит, кто вам поверит? Вы связаны с Растопчиным, а знаете гораздо больше, чем говорите. И вы поверили, вы и те, кто вас послал, что достаточно прийти и нажужжать мне в уши ваши проклятия, чтобы я сбежал, как суеверная старуха, оставив вас на свободе смеяться надо мной. Так вот, я не старуха, аббат. И ужас, который вы вселяете в простые души, в черной глубине ваших исповедалин, меня не поражает. Я не уеду.